Вспомните, что с помощью двух организаций, работающих за укрепление американо-корейской дружбы и взаимоотношений, полковник Пак Бо Хи сумел приобрести значение в глазах многих политиков. Бывшие президенты Трумэн и Эйзенхауэр даже согласились на президентство в одной из этих ассоциаций. Работа FLF этим весьма облегчена, и все же столь быстрый прогресс поражает. Список участников 7-й конференции ВАКЛ в Мехико в 1972 году приготовил нам еще несколько сюрпризов. В ее работе участвует большая группа Мунистского политического штаба. Конечно, здесь и Осами Кубоки во главе с многочисленной японской делегацией. Неожиданность: среди представителей Соединенных Штатов Америки находится президент Американской Церкви Единения Нил Саланен. В зале и президент FLF Дэн Феффермен. Эти два молодых человека прославятся 2 годами позже, возглавляя манифестации в поддержку Ричарда Никсона на ступенях Капитолия в разгар Уотергейтского дела. А пока они ходят в близких друзьях боссов американского антикоммунизма. В этот год в Мехико зарождается долгое и плодотворное сотрудничество. Представьте себе, на конференции присутствует половина будущего руководящего состава комитета United States Council for World Freedom, организации, которую генерал Синглауб направит через 10 лет на тайную войну с сандинистами. Мунисты и американские ястребы имеют возможность работать вместе с 1974 года, когда мексиканские неонацисты и европейские неофашисты возглавили ВАКЛ. Они оказались в одном лагере, осудили неприкрытый антисемитизм новых руководителей и вскоре оказались в этой организации в роли обвиняемых. От аргументации мексиканских прокуроров по спине пробегает холодок. Один из покинувших ВАКЛ резюмирует в одном из своих трудов: «Еврейское руководство United States Council for World Freedom работает на сионистский заговор и служит агентом израильского империализма». Еврейское руководство ЮСКУФ нашло поддержку у FLF, Freedom Leadership Foundation, Мунистская организация, примечание автора, и ее еврейского руководителя Нила Саланена. Битва была долгой. Потребовалось около 10 лет, чтобы вывести из дирекции ВАКЛ крикунов, которые дискредитируют организацию и мешают ее эффективной работе. Приход Джона Синглауба к руководству американским капитулом ускоряет чистку и помогает возродить движение, которое через несколько лет становится главным инструментом фронтальной борьбы президента Рейгана против Москвы. Мунистам и американским антикоммунистам удалось навязать свою точку зрения. ВАКЛ должна отныне направить все свои усилия на поддержку партизанских движений, борющихся против революционных правительств Третьего мира, от Никарагуа до Вьетнама, не минуя Анголы и Афганистана. Решающий поворот произошел в 1982 году, на 15-й конференции, проходившей в Токио. Осами Кубоки, ее организатор, в этом году по традиции стал президентом ВАКЛ. Сановник Церкви Единения настоял на принятии первого пункта заключительной резолюции, требующего от участников Конгресса сплотиться вслед за борцами за свободу. Через 2 года в Сан-Диего на земле калифорнийца Джона Синглауба 17-я конференция переходит к делам. Адольфо Кальеро, лидер никарагуанских контрас, детально изложил нужды в деньгах, оборудовании и оружии. Другие рабочие группы изучали требования представителей афганских муджахедов, ангольской УНИТА, мозамбикского РЕНАМО и индокитайских партизанских движений.